Преподобный Илларион. Годы жизни 1805-1873. Преподобный Илларион, в миру Родион Никитич Пономарев, родился в городе Балашове Саратовской губернии, принадлежал к купеческому сословию. Живя в миру, он много потрудился в обращении раскольников Саратовского края. В 1839 году, после двухлетнего странствования по российским монастырям, он поступает в скит Оптиной пустыни, обретя там желанное старческое руководство. После назначения старца Макария скитоначальником, Родион был избран им в келейники и пробыл в этом послушании до кончины старца. В 1849 году Родион был пострижен в монашество с именем Илларион. В 1853 году посвящен в иеродиакона, а в 1857 в иеромонаха. Перед кончиной старец Макарий благословил иеромонаха Иллариона продолжать старчество. В 1863 году он был назначен начальником скита и общим братским духовником, но и вне Оптиной у него было множество духовных детей. Наряду с даром духовного рассуждения преподобный Илларион имел дар прозорливости. Так он за 4 недели предсказал день своей кончины.